Глава 13. За долгие годы деятельности разной степени честности и благородства скоплено было немало. Целый деревянный ящик грязно-зеленого цвета, размером с пару кирпичей. Я с трудом вытащил его из пещеры и положил на землю. «Тяжелый, зараза!» — пожаловался Ерёшке. «Хотя по виду и не сильно большой, а у меня чуть руки не оторвались». «Знаешь, там сколько всего? Просто богатства несметные!» — возбужденно попискивал Петька Свисток, пританцовывая рядом с нами. Никакого особого замка на ящике не было. Пара измазанных маслом ржавых защелок и все. Жопошники. Могли бы что-то и посолиднее купить за долгие годы, а не вот это вот. Мы с князем наклонились над ящиком, и я отщелкнул защелки. Ну, не знаю. Я вот думаю, что несметные богатства — это как-то по-другому должно выглядеть. Но всякого барахла внутри хватало, если призрак об этом говорил. В основном золотые и серебряные монеты, конечно. Но драгоценностей тоже было полно. Хватало и перстней с фамильными гербами, похожих на тот, который имелся и у меня на пальце. «Мерзость какая!» — скривился Нарышкин, глядя на все это блестящее изобилие. «Посмотри, Макс, даже перстни родовые есть. Думать не хочу, где они их брали, больные ублюдки». «Зато теперь-то ты мне точно веришь?» — усмехнулся я. «Верю. Но прикасаться к этому не собираюсь. Все это пахнет кровью. Вот что я тебе скажу». «Так я и не планирую», — сказал я. «Мы этот ящик прямо так в полицию сдадим. Даже перекладывать никуда не будем». «Понятное дело, не будем», — кивнул князь. «А куда перекладывать? Ты сумку-то хоть брал какую-нибудь, кладоискатель? Надо же будет ящик куда-нибудь положить». «Не, как-то не подумал». «Хреново, что не подумал», — нахмурился Нарышкин. «Хоть бы мусорный пакет какой. Слишком подозрительно мы с тобой будем с этим ящиком выглядеть». «Ну, не знаю. С другой стороны, это ведь клад», — сказал я и захлопнул крышку ящика. «Он и должен выглядеть как-то вот так. Я думаю, наоборот, было бы странно, если бы мы с тобой клад в новом чемодане нашли». «При чем здесь чемодан?» — улыбнулся Лёшка. «Просто с самим ящиком таскаться — это лишнее внимание привлекать. Можно было бы его в мусорный пакет, например, положить, если бы он у нас был». Мы смотрели на ящик с таким видом, как будто он перед нами в чем-то провинился. «Ладно, в Белозерске купим пакет», — махнул рукой Нарышкин. «Перед тем, как в полицию его потащишь. Надо только историю придумать какую-нибудь поправдивее, где ты этот ящик мог найти. Может быть, где-нибудь в лесу? Здесь?» «Не пойдет», — нахмурился князь. «Зачем бы нас с тобой понесло в Дубравино? Не грибы же собирать в самом деле». «Слушай, Лёша, давай клад в полицию тайно сдадим», — предложил я. «И вопросов никто задавать не будет. Слишком все сложно получается». «Как это тайно?» «Ну, спрячем где-нибудь, а им записку подкинем, в которой напишем, где он лежит». «Только не забудьте написать, что этот ящик Шишака-младшего», — пропищал Петька Свисток. «Пусть они его расстреляют». «Тебя самого нужно расстрелять», — пригрозил я ему. «Достал ты нас с Лёшкой со своим Шишаком. Чтобы я еще раз какому-нибудь призраку помог, да никогда в жизни. Где мой артефакт?» «Ага, хрена с два тебе артефакт. Вот как клад в полиции окажется, тогда и артефакт получишь», — выпучил на меня глаза Петька. «Кинуть меня хочешь, фраер?» «Надо же, как заговорил. Вот наглая призрачная рожа. Знал бы, что ты, гад такой, даже связываться не стал. Но если обманет, прибью мерзавца». Вологодское княжество, Белозерск, полицейский участок. «Хреновина какая-то получается, Роман Иванович», — растерянно сказал лейтенант, глядя на лежавший на столе раскрытый деревянный ящик. «А вы говорили, что ребятня школьная развлекается». «Сам знаешь, что говорил», — хмуро согласился с ним капитан Воробьев и взял из ящика одну из монет старой чеканки. Внимательно осмотрел ее со всех сторон и бросил обратно. Затем взглянул на записку, которую они получили несколькими часами ранее, и думали, что это чей-то розыгрыш. На чистом белом листе печатными буквами было написано: «В 20 шагах, строго на север от тещиного языка, зарыт клад. Его там закопал злой преступник Женька Шишак. глава отряда наемников «Могучие волки». Расстреляйте его срочно. Вот так-то вот. Ну и как подумать, что это всерьез? Ясно ведь, что детский сад — вторая группа. Он бы вообще проигнорировал эту бумагу и даже не стал бы проверять информацию, если бы не два обстоятельства. Во-первых, что такое тещин язык, он прекрасно знал. Это такой странный камень витиеватой формы, который стоял недалеко от поворота на Белозерск, если ехать в Китеж. Ну а если на самом деле существует камень, то почему бы там не оказаться и кладу? Во-вторых, отряд наемников «Могучие волки» тоже в самом деле существовал, и его лидером официально числился именно Евгений Шишаков по кличке Шишак. Следовательно, в записке могла содержаться вполне достоверная информация, которую просто необходимо было проверить. Как оказалось, не зря проверили. Только теперь на их голову свалилась новая проблема. Целый деревянный ящик, наполненный золотом и серебром. Причем, судя по всему, все это добро складывали в него не один год и даже не один десяток лет. Не нравился Воробьеву этот ящик. От него явно несло кровью и смертью. Достаточно было взглянуть на все эти перстни и драгоценности, которые никто не стал бы отдавать по доброй воле. Впрочем, монеты тоже. «Никита, давай-ка еще раз!» Он посмотрел на лейтенанта, у которого от волнения выступил пот на лбу. «Кто принес в участок эту записку?» «Ее принесла маленькая девочка», — ответил он. «Я проверил камеры. Она приехала на велосипеде, если это важно». «У девочки же поинтересовались, где она ее взяла?» — раздраженно спросил капитан. «Само собой. Дежурная просила ее, и она сказала, что ей дал бумажку какой-то дядя и попросил отвезти сюда. Еще этот дядя дал ей две шоколадки — молочную с кокосом и молочную с клуб...» «Достаточно!» — поднял руку Воробьев. «Смысл я понял. Этого дядю мы не найдем никогда. В понятии маленькой девочки дядей может быть кто угодно, кто старше ее хотя бы лет на 5». «Я тоже об этом подумал, Роман Иванович», — сказал лейтенант. «Это хорошо, что подумал, Никита», — пробормотал Воробьев, витая мыслями где-то далеко. «О чем еще подумал? Поделишься?» «Нам нужно поговорить с Шишаком», — ответил тот и показал на груду драгоценностей в ящике. «Думаю, он явно причастен к этой истории». «Понятно, что причастен. Вот только что мы ему с тобой скажем». «В каком смысле?» «Ну, доказательств, кроме этой бумажки, у нас с тобой нет, верно?» Капитан взял лист бумаги и пожал плечами. «Он пошлет нас с тобой на 3 веселых буквы и скажет, что знать не знает ни о каком кладе, и будет совершенно прав. Что мы ему можем предъявить?» «Так что же делать?» — нахмурился Морозов. «Не разговаривать, что ли?» «В том-то и дело, что разговаривать. Вот только чувствую я, толку с этого будет, как от козла, ни шерсти, ни молока», — сказал капитан и погладил подбородок. «Да уж, подкинул нам головняк этот неизвестный дядя вместе с девочкой». В школу мы с Нарышкиным вернулись уже поздно вечером, уставшие как собаки, да еще и злые. Ну а чего не злиться? Ужин ведь пропустили. Единственный, кто был счастлив сегодня, — это Петька Свисток, который в благодушном настроении остался в Белозерске караулить полицейских. Мы с ним договорились, что он потом сам в Китеж явится и расскажет, чем закончилась эта история. Обещал не врать, а там посмотрим. Лично я не думаю, что он меня дурить собирается. Ему-то артефакт точно без пользы. А я свою часть сделки выполнил. Вот Лёшка на меня немного обиделся. Точнее, не на меня, а, как он сказал, на ситуацию. Всё воскресенье проболтался по моим делам, ничего не выучил на понедельник. Ладно, если артефакт и вправду хороший окажется, дам ему поносить. Лично я, кроме пропущенного ужина, никаких поводов для расстройства не видел. День прошел просто классно. Складом все вроде бы хорошо решиться должно, да еще и один магический кристалл раздобыли. Чего жаловаться? Тем более, что в столовке повара над нами жалились и все же выделили по сдобной булке с маслом и котлете. Не целый ужин, понятное дело, но лучше, чем с пустым желудком спать идти. На следующий день у нас впервые в этом году был нормальный урок фехтования. Вообще-то, у нас их было уже три, но до этого момента нас ни разу не ставили в поединки друг против друга. Сегодня был такой первый день. В своем классе я был самый мелкий, так что никто из учеников не хотел становиться в пару со мной. Девчонки только разве что, но против них я не хотел. Так что фехтовал с учителем. Несмотря на то, что фехтовали в тренировочных доспехах и специальными учебными мечами, дело это было небезопасное. Убить противника, конечно, не получится, а вот серьезную шишку набить или сломать что-нибудь — это запросто. Именно поэтому со мной учитель недолго занимался. Все больше за другими приглядывал. Да я особо и не настаивал. То, что он показывал, я уже давно знал, а остальное он еще считал преждевременным. Вообще, Дориан был большим специалистом по этой части. Я знал очень много, но пока не буду демонстрировать свои навыки. Успею еще. Ну а мои одноклассники — это, конечно, была полная печалька. Я хоть и младше на 2 года, но некоторые даже сейчас выглядели настолько жалко, что я еще в 11 умел гораздо больше. Так ведь это еще учебные мечи. А что бы было, если дать им энергетические? Сами себя на части порубили бы, 100%. «Жалкие мешки с салом! Вот о чем я думаю, глядя на вас!» — сообщил нам учитель после того, как урок был окончен. Высокий, худой, с торчащими в разные стороны усами и своеобразной походкой, он был похож на напыщенного петуха. У него даже фамилия была подходящая — Гребень Артем Захарович. «Неужели вы думаете, что если будете косить под безмозглых, рукожопых лентяев, то я отстану от вас? Даже не мечтайте!» Он обвел нас всех пальцем. «Каждый из вас выйдет из этих стен с пониманием того, что такое меч и как им защитить себя. Фехтование является обязательным предметом на протяжении всех 5 лет обучения в Китеже. Это понятно, дамы и господа?» «Понятно», — в разнобой прогудели мы. «Тогда раздевайтесь и убирайтесь с моих глаз», — небрежно махнул он рукой, веля нам всем расходиться. «Скоро сюда придет следующая партия лентяев». Толпа дружно ломанулась к стойке с оружием и доспехами, чтобы поскорее оставить их и свалить из спортивного зала. Ну а я решил подождать, пока они передерутся за право поставить учебный меч первыми. Вот я еще ерундой не страдал. Спортзал наполнился криками учеников. А потом вдруг стало как-то тихо, непривычное ощущение. Тишина не свойственна этому месту. Здесь редко бывает тихо, и всегда кто-то кричит. Или мы, или учитель. Я обернулся посмотреть, что там случилось, и меня ждал сюрприз. В 10 шагах стоял и скалился никто иной, как Бубнов Никита, а рядом с ним несколько его закадычных дружков из класса. Теперь понятно, почему вдруг все дружно заткнулись. Затаили дыхание перед страшным представлением, которое сейчас разыграется на их глазах. Он наконец-то со мной расправится. Может быть, даже будет бить ногами. Но что, момент вполне себе подходящий. Даже для моей бывшей школы, считай, самое обычное дело. Спортивный зал будто для драк специально и создан, особенно когда в нем учителя нет. Я посмотрел по сторонам, человек 40 есть. Половина наших, остальные с 3-го курса, одноклассники этого идиота. Народа немало, так даже интереснее получается. «Тебе чего надо, придурок?» — спросил я у него, сразу переходя в наступление, как учил меня дома мой тренер по фехтованию, который всегда говорил, что если драки не избежать, бей первым. «Мне кажется, или ты ко мне неравнодушен. Если что, мне девчонки нравятся». По залу прокатились смешки, которые быстро стихли. «Слушай, Темников, я вот никак не пойму, ты почему такой борзый?» — спросил он меня, медленно шагая в мою сторону. «Неужели тебе дома морду не били?» «Не». «Так, может быть, пора тебя поучить? Старших ты совсем не уважаешь, хамишь постоянно». Он осмотрел меня с ног до головы, и на его лице появилась хищная улыбка. «Ты такой грозный с этим мечом. Хочешь небольшой спарринг?» «Интересно, насколько этот урод хорош? Не то чтобы я его боюсь, но если он и в самом деле дурак, да еще и отличный фехтовальщик, то это плохо. Специально будет лупашить посильнее. понаставит мне шишек, где нужно и не нужно. Так и я вроде бы не лыком шит. «Только не отказывай мне, Темников!» — сложил руки вместе Бубнов, как будто молился. «Я несколько дней ждал, пока наши уроки пересекутся в спортзале, чтобы с тобой словечком перекинуться». «Ну, если так, бери меч», — сказал я и пошел на середину зала. «Отлично!» — радостно крикнул он. «Сейчас я тебя научу у старших уважать». Он подошел к стойке, взял учебный меч помассивнее и, широко шагая, быстро подошел ко мне. «Надо же! Тренировочный костюм решил не надевать. Странный он какой-то. Или уверенный в себе слишком». «Ты без тренировочного костюма?» — спросил я, и в воцарившейся тишине спортивного зала мои слова прозвучали довольно громко. «Против тебя! Пфф! Не смеши меня, дурачок! Это тебе не магия! Тут настоящее мужское мастерство в цене!» Со стороны наша парочка и впрямь выглядела странно. Будто тощий карлик решил бросить вызов огромному великану. Но он и впрямь туша. Если этот тип попадет по мне мечом, будет хреновенько. Даже сломать может чего-нибудь. Здесь нужно действовать наверняка. Мы стояли друг напротив друга, а в спортзале была абсолютная тишина. Кто-то должен был начать. Наконец Бубнов решился выбить из меня дурь. Его грозный крик потряс стены спортзала. Он занес меч для мощного удара, чтобы обрушить его на меня и закрыть этот вопрос. В то же мгновение я оттолкнулся от пола, упал на колени и скользнул под ним, врезав мечом ему по яйцам. Крик Бубнова стих. «Сука!» — процедил он и свалился на пол, схватившись руками за промежность. «Виконт Бубнов, только такой идиот, как вы, мог проводить учебный бой без тренировочного костюма и пахового бандажа!» Услышал я голос Артёма Захаровича, который вдруг появился из ниоткуда. «Надеюсь, вы хорошенько запомните этот случай на будущее!» Он подошел к скулящему Никите и махнул его приятелем. «Тащите его в медицинский блок!» Затем как-то странно посмотрел на меня и усмехнулся. «Темников, я же сказал, что ваш класс может убираться отсюда, разве нет?» «Так я и хотел». «Вот и бегом! Устроили мне тут гладиаторские бои!» Он взмахнул руками. «Что за дети пошли? Каждую свободную минуту только и делают, что дерутся!» Я в ускоренном темпе поставил меч, стянул себе тренировочный костюм, бандаж и припустил к выходу. «Эй, Темников!» — окликнул меня учитель. «Слушаю, Артём Захарович». «Между прочим, следующее занятие проводите со мной, пока вы мне здесь всем яйца не подбивали, вам понятно?» «Ага». «Свободен». Новость о том, что я накостылял в спарринге третьекурснику, разлетелась по школе со скоростью молнии, а может быть, даже еще быстрее. Так что на следующее перемене на меня уже таращилась половина Китежа. Ну а в конце занятий, мне кажется, вообще все ученики до одного. По крайней мере, пока я гулял по парку, только утки не тыкали в меня пальцами, приговаривая: «Темников идет! Вон тот пацан, который навалял Бубнову!» Ну и прочее в том же духе. Некоторые без всякого стеснения подходили и прямо спрашивали, правда ли, что мы дрались на энергетических мечах, и я отрубил бедолаге обе ноги. Фух, просто жесть. Как быстро расходятся слухи и обрастают всякими фантастическими подробностями. Я не удивлюсь, если через пару часов за мной явятся из полиции и начнут доставать всякими тупыми вопросами. Ну, там типа «За что вы прикончили Бубнова?» У Нарышкина сегодня было много уроков, так что приходилось отбрехиваться самому. Но в конце концов все это надоело до чертиков, и я укрылся на одной из парковых лавочек, которые мне очень нравились. Она находилась в огромном зеленом лабиринте из живой изгороди, куда редко кто захаживал, и где можно было спокойно сидеть, не переживая, что тебя там будут доставать. Я просидел там почти до темноты и уже собирался уходить, как вдруг услышал голоса. Судя по всему, между собой разговаривали старшекурсники, а вот кто именно — не разглядеть. Дело было по другую сторону живой изгороди. Не то чтобы я подслушивал, но прозвучала моя фамилия. «Слыхал про этого новенького, Темникова?» «Ну да», — усмехнулся кто-то. «Новая звезда Китежа. Темный дар, 12 лет и все такое, уникум. Говорят, он сегодня в спортзале накостылял третьекурснику на фехтовании, прикинь. Вот бы нам такого, в Змеиный Орден, да? Не знаю, рановато. 12 лет, пацану, куда? Они говорили что-то еще, но я это уже плохо слышал. Слишком далеко ушли от того места, где я сидел. Да и другой вопрос меня сейчас больше занимал. Что это за Змеиный Орден такой, почему я о нем до сих пор ничего не знаю?